Вандах можно найти в следующей главе. Аналогичным образом полукочевые наскапис лабрадора, чей культурный кругозор был назван мезолитическим, говорят о возможности контакта между мирами по Млечному пути, который они называют тропой призраков или тропой усопших людей. Души живущих зародились в небе, где они отдыхают на небесном своде, пока не воплотятся заново. В западной науке, в попытке понять что-либо об астрономической мысли доколумбовых Ант, принято рассматривать Млечный путь с точки зрения его функции. То есть для ученых представляет особый интерес проанализировать, как Млечный путь перемещается через ночное небо и времена года, и как его кинетическое поведение воспринимается культурой, включившей его движение в календарь и в ритуал. Этот подход вполне полезен. Зуидема и Уртон, например, показали, как инки создали весь календарь, определенно связанный с ежегодными работами и сопровождающими ритуалами, имеющими отношение к обращению со стадами лам, основанные на сезонных положениях того потока Млечного Пути, в котором находится небесная лама. Однако давнишнее значение этого подхода, который господствует в западных социальных науках, то, что духовная вера является в некотором роде раздумьем, кодификацией в ритуале экономически полезной информации, полученной из наблюдений естественного мира. Вариации на эту тему от голой обезьяны до удивительной гипотезы составляют тьму и присутствуют в представлении человеческого рода в качестве скопления исключительно умных животных. По иронии, сводя обоснованность религиозного опыта к искушенной форме самовнушения, западная социальная наука без особого любопытства окрестила верой и выбросила в мусорную корзину то особое измерение человеческого опыта, которое лежит в основе человеческой традиции научного исследования. Именно здесь, в сопоставлении своеобразного синтаксиса технического языка мифологии, где научный факт и духовная ценность находятся в синергическом равновесии, передавая энергию друг другу, я почувствовал необходимость скептически оценить распространенную традицию западной этнографии, которая относится к мифологическим суждениям, помещающим порядок и смысл в небеса как к вере, то есть как к идеям, не поддающимся научному доказательству. Эта традиция, как я начал уяснять для самого себя, служила своего рода классификационной дырой, в которой исчезли тысячелетия самым тщательным образом сотворенного описания сложного астрономического наблюдения. Мне казалось просто ошибкой думать о людях, которые не испытали внушающего благоговения искусства разделения между душой и разумом, что их верование – о естественном порядке обязательно извращают их способность сделать тщательные эмпирические наблюдения. Вся цель изучения феноменологии естественного мира покоится на установлении диалога с миром духовной ценности. Основа этого диалога лежит в убеждении, что основополагающие принципы естественного порядка несли в себе послание человечеству. Это предположение весьма близко к сути усилий Ньютона и Кеплера. Для ранних мифотворцев, у которых не было ни письменности, ни сложной математики, язык этого взаимного обмена должен был соединять берега залива между мирами духа и материи, которые они стремились преодолеть. Безупречное наблюдение было предложением работы силам просвещения. Миф, записывая именное значение астрономических систем, вовсе не был обязан помещать разделительные знаки на континууме между фактом и убеждением. Астрология предполагала астрономию. Именно с такими мыслями я подошел к кантским знаниям о Млечном Пути. Моя концептуальная выгодная позиция в меньшей степени заключалась в традициях социально-научного исследования, чем в том, что я уже уяснил для себя самого. Я теперь знал, что потоп 650 года нашей эры, то есть прекращение гелиакического восхода Млечного Пути в июньское солнцестояние, было событием исключительной важности для жрецов астрономов Ант. Я также знал, что они были знакомы